Глава 78. Возможно, сейчас ночь, а может, день. Я не могу понять, сплю я или бодрствую. Но открыть глаза — это такая тяжелая работа, самая тяжелая, какую мне доводилось делать в жизни. Мои глаза постоянно хотят оставаться закрытыми. Они требуют темноты. И вдруг рядом со мной почему-то оказалась Фредди. Я сразу узнала ее запах. Душистого мыла, зубной пасты, мяты, жевательной резинки и тех детских духов, больше никаких слез, которыми я обычно слегка душила ей волосы. Хотя это и было уже довольно давно. «Значит, сейчас, скорее всего, утро», — поняла я. И мне захотелось попросить Фредди нарисовать мне какую-нибудь картинку и сказать ей, чтобы потом она заняла мою старую студию и переоборудовала ее по собственному вкусу. Но оказалось, что мой рот наглухо заперт. Я чувствовала, как движется мой язык, образуя слова. Но звуки, ударяясь о некий барьер, так и остаются внутри. Запертые. Пойманные в ловушку. И вдруг голосок Фредди сменил чей-то спокойный и очень знакомый голос. Голос, которого я не слышала 20 лет. «Я обо всем в газетах прочел. Вот и прилетел вчера вечером», — сказал этот знакомый голос. И сперва он звучал как бы издалека, но затем стал приближаться. И я услышала, как по полу со скрежетом протащили стул, а потом чьи-то теплые пальцы сплелись с моими. «У меня ведь теперь собственный самолет есть, и лицензия имеется. Так как насчет того, чтобы немного со мной прокатиться, Эл?» «Конечно, с удовольствием. Вверх, вверх и прочь отсюда». Значит, Джо сменил автомобили на самолеты. Ну что ж, он всегда отлично ладил с техникой. Вот только вряд ли ему удастся поставить на ноги ту, что лежит на этой постели. Тучьи дни, как говорится, сочтены. Вошли мои родители и Ома. Следом за ними просочилась в дверь и Энн, которая просидела возле меня всю ночь. Мама, присев на краешек узкой кровати, молча взяла мою свободную руку и почему-то сразу повернулась ко мне спиной. Надеялась, наверное, что так я не замечу ее слез. «Елена», — только и вымолвила она. Ее рука, сжимающая мою руку, была холодна, как лед. Но это длилось недолго. Вскоре жар, пожиравший мое тело, передался и ей. Существует некий закон физики, утверждающий, что энергия не рассеивается, а просто переходит из одного состояния в другое. Не открывая глаз, я почувствовала, как мое тело вновь покрывается проклятой испариной, и представила себе, как некая существенная часть меня покидает мое тело, куда-то движется, меняет форму. А голоса все звучали вокруг меня и надо мной. Неужели она? А не могут ли они? Неужели доктор? Как долго? Я так и не открывала глаз. Мне казалось, что распахнулась какая-то дверь. На самом деле даже две двери. Одна в моей комнате, а вторая, она пока что была мне не видна, но я отчетливо слышала стук ее створки о стену. Вела в какое-то иное пространство. И за ней были видны картины. И я в моих мечтах или видениях оказалась там, за этой дверью. И узнала, что преподаю в старших классах вовсе не биологию, а изобразительное искусство. И замужем я за другим человеком. И этому человеку очень нравится, когда я ложусь с ним в постель, надеваю красное кружевное белье. Ему вообще все во мне нравится. Я хожу с детьми на площадку для игр и качаю их на качелях. Я сама забираю детей из школы. А иной раз, в солнечный денёк, мы вообще пропускаем школу. К черту правила. Руби Джо, наверное, сказала бы, что в такие моменты я бываю счастлива и довольна, как свинья в луже собственного дерьма. Сиделка из хосписа что-то вкладывает мне в руку. Какой-то шарик, который начинает наполняться газом. И я вспоминаю ловца детей из того старого фильма. У него тоже были хорошенькие воздушные шарики и приторно-сладкая улыбка. Сиделка произносит какие-то слова, которые звучат как шок и безмерно. И вокруг слышатся еще какие-то звуки. Целый хор плача. Но я не плачу. И когда мои глаза вдруг снова резко открываются, передо мной та самая дверь. Она приветливо распахнута. И я, преодолев какие-то 5 ступенек, вхожу в нее. Сердце мое сразу перестает биться, как бешеное. Жар постепенно покидает тело. И я оказываюсь в чудесном месте, где прохладно и тихо. Один раз я все же оглядываюсь назад, прежде чем дверь закроется, и успеваю увидеть все их лица разом. Я вижу, как мои родители по воскресеньям приводят девочек меня навестить. Я вижу, как старая Ома учит Фредди правильно смешивать цвета. Я вижу Джо, который о чем-то тихо беседует с моими дочерьми и обещает, что как только сможет, сразу покатает их на самолете, если, конечно, Фредди не испугается. Но Фредди заверяет его, что ни чуточки не боится. Вообще Фредди и близнецы Джо ведут себя как родные, хотя никакого родства между ними нет. Похоже, Энн решила сменить направление и поступить в педагогический, а не на факультет журналистики. Впрочем, она наверняка еще раз 5 свои намерения переменит. Там мелькают и еще какие-то лица, и сперва я вижу их довольно ясно, но затем они начинают расплываться и быстро тают, уплывая от меня. И, наконец, исчезают совсем. Это призраки Мэри Рипли, Розарии Дельгадо и того старого трикстера, ловца детей. Последний перед моим мысленным взором возникает буква «Q». Но на этот раз она обозначает не «quotient», коэффициент. И не «question», вопрос. Она обозначает покой, «quiet». И на лице моем расцветает счастливая улыбка.